Глава 23. Сказка. Часть 1. Давным-давно жил-был мальчик по имени Арс. С самого детства он отличался крепкой волей и несгибаемым духом. К сожалению, его родители умерли еще когда он был младенцем. Арс не только жил в одной из самых удаленных деревень, но и его дом был одним из самых жалких. Но Арс не унывал. У него был очень умный и сильный старший брат, да и жители деревни всячески помогали сиротам. А из-за его невероятной силы у него не было недостатка в работе. И что самое главное, у него была девушка, которую он любил. Однако из-за хронического заболевания она была прикована к постели. Он также знал, что его любимая не проживет долго. Каждый день после работы Арс приходил к окну возлюбленной и разговаривал с ней. Для Арса время, которое он проводил со своей ненаглядной, было самой важной частью дня. Девушке не было суждено прожить долгую и счастливую жизнь, и Арс не знал, как ей помочь. По правде говоря, даже девушка осознавала, что ей осталось не так уж и долго. Вот почему она никогда не делала никаких эгоистичных просьб. Она просто с нетерпением ждала, пока Арс не придет к ней. Арс думал, что он будет с ней до самого конца ее короткой жизни, тихо и мирно болтая у окна. Но однажды, когда девушка лежала на кровати и смотрела в небо, которое было странновато пурпурного цвета, она сказала: «Арс, ты знал, что когда-то до появления Повелителя Демонов небо было голубым?» Арс слышал об этом. Задолго до рождения Арса Повелитель Демонов уже существовал. Однажды, чтобы завоевать мир людей, Повелитель Демонов развязал войну. Ему удалось захватить полконтинента и даже, следуя своей прихоти, изменить цвет неба. «Как бы мне хотелось увидеть небо голубым перед тем, как я умру», — сказала девочка. Впервые за все время их знакомства Арс услышал, что она чего-то хочет. Даже не так, это было сиюминутное желание, мечта которой не суждено сбыться. Арс знал это. Но сейчас девочка казалась более хрупкой, чем обычно. Он видел следы сожаления у нее в глазах. И Арс решился. Она должна увидеть небо перед тем, как умрет. Вот только помимо силы, у Арса ничего не было. Он был простым крестьянином. Ему не хватало ни знаний, ни мудрости. Он просто не знал, как сделать небо снова голубым. «Брат, я хочу вернуть небу его изначальный цвет. Как мне это сделать?» Он решил спросить совета у брата. Когда родители еще были живы, то они могли позволить себе отправить брата учиться, так что если была какая-то проблема, нужно было в первую очередь спросить у брата. Брат задумался над словами Арса. Это был трудный вопрос даже для человека с образованием. Но через некоторое время он ответил. «Так как это Повелитель Демонов сделал небо таким, то если его победить, возможно, оно снова станет голубым». Арс уже знал, что нужно сделать, поэтому он начал собираться. Старший брат понимал, что делает Арс. «Брат, Повелитель Демонов – монстр среди монстров, ты умрешь еще до того, как приблизишься к нему!» «Пусть так, я должен идти!» Старший брат слышал несгибаемую волю в голосе младшего. Однажды что-то решив, Арс не отступит. «Ты никогда не найдешь Повелителя Демонов, если будешь бродить вслепую. Для начала тебе нужно отправиться в столицу. Я нарисую тебе карту, дам новую пару обуви и еду». Старший сделал все, чтобы как можно лучше подготовить Арса к путешествию. Арс не сдастся на полпути, но даже так, Повелитель Демонов — это чудовище, которое вселяет ужас в сердца людей. Скорее всего, он не вернется. Желание увидеть небо равносильно смерти, но старший мог хотя бы сделать так, чтобы Арсу было хоть чуточку легче. Итак, Арс отправился в путешествие. В руке карта, на ногах новая обувь, а в рюкзаке клинок отца. Так он покинул деревню, где его любили. Часть 2. Пройдя через долины и реки, горы и бескрайние равнины, Арс наконец добрался до столицы. Впервые в жизни он видел такой большой город и столько людей. И он понял. Все, что ему нужно сделать, просто подойти и спросить у кого-то. «Одолеть повелителя демонов! Иди в замок, только там тебе смогут помочь!» Сказал кто-то. Арс двинулся к замку. Он никогда не видел столь величественного и великолепного здания. «Я хочу победить повелителя демонов!» Сказал Арс, войдя во дворец. Через некоторое время он получил разрешение на аудиенцию. Король сидел на темно-сером троне, приветствуя каждого посетителя, но когда пришла очередь Арса, король был шокирован. «Почему? Ты же еще ребенок!» «Может и так, но я хочу одолеть повелителя демонов! Пожалуйста, скажите, где я могу найти его!» «Ну и что ты ему сделаешь? Ступай домой!» Сказал один из рыцарей. «Война — дело взрослых. Мы служим, чтобы защитить таких детишек, как ты!» Сказал другой рыцарь. Остальные присутствующие тоже недовольно ворчали. «Ты еще мальчик, твое место дома, а не на поле боя!» Неважно, сколько Арс кричал «Я убью повелителя демонов», никто ему не верил. Только прорицательница тихонько шепнула ему. «Найди 5 мудрецов, только они помогут тебе. Но ты не должен бросать вызов повелителю демонов, пока не найдешь их всех». Прислушавшись к словам ведуньи, Арс начал поиск 5 мудрецов. Он отправился в долгое, очень долгое путешествие. Часть 3. Арс отправился в путешествие. Вот только он вообще не знал, куда идти. Но он не сдавался, свято веря, что ему повезет. Арс спрашивал о местонахождении великих мудрецов у всех, кого он встречал на своем пути. И вскоре ему улыбнулась удача. Он нашел мудреца в пещере у реки. У него были необычные мистические глаза и серебряно-зеленые волосы. А рядом с ним лежали щиты в цвет его волос. «Здравствуйте, мудрец!» «Привет, дитя человека!» «Меня зовут Арс!» «Я Зилард, второй мудрец. Я живу только ради веры». «У меня есть цель. Я должен победить повелителя демонов. Вы можете одолжить мне свою силу?» «Прошу прощения, но я очень занят. Очень, очень занят». «А что вы делаете?» «Я создаю щиты для детей будущего. Они определенно защитят, когда настанет время». Мудрец посмотрел на Арса и сказал: «Дитя человека, разреши поинтересоваться, почему ты хочешь одолеть повелителя демонов?» «Ради человека, который очень важен для меня. Я хочу вернуть голубое небо». «О, у тебя есть вера. Я дам тебе мой щит, он защитит тебя». «Спасибо вам, мудрец». Получив щит мудреца, Арс продолжил свое путешествие. Но он все так же не знал, куда идти. Но он не сдавался. Он верил, что сможет найти оставшихся мудрецов. Он продолжил идти вперед и спрашивал всех, кого встречал о мудрецах. Он шел и шел. А затем ему снова улыбнулась удача. На севере, на краю континента, он нашел его. Мудреца с пронзительными глазами и серебряными волосами. В глубокой чаще покрытого снегом леса мудрец строил большой-большой корабль. «Здравствуйте, мудрец!» «Здравствуй, дитя человека!» «Меня зовут Арс!» «Я Перугиус, третий мудрец! Я живу только ради верности!» «У меня есть цель! Я должен победить повелителя демонов! Вы можете одолжить мне свою силу?» «Прошу прощения, но я очень занят. Очень, очень занят». «А что вы делаете?» «Я создаю корабли для детей будущего. Он, несомненно, поможет, когда им нужно будет отправиться в путешествие к далеким землям». Мудрец посмотрел на Арса и сказал: «Дитя человека, разреши поинтересоваться, почему ты хочешь одолеть повелителя демонов?» «Ради человека, который очень важен для меня, я хочу вернуть голубое небо!» «Ты верен своей цели? Я дам тебе один из моих кораблей! Он пригодится, так как повелитель демонов далеко отсюда!» Приняв дар мудреца, Арс продолжил свое путешествие. Он все так же не знал, куда идти, но он верен, что он сможет найти оставшихся мудрецов. Иногда Арс шел пешком, иногда плыл на лодке, и у всех, кого он встречал в пути, он спрашивал о мудрецах. И через какое-то время он нашел его высоко в горах. У него были черные, как смоль, глаза и волосы черно-серебряного цвета. Мудрец держал в руке огромный молот, закаляя сталь на наковальне. «Здравствуйте, мудрец!» «Здравствуй, дитя человека!» «Меня зовут Арс!» «Я Хаос, четвертый мудрец. Я живу только ради цели!» «Я должен победить повелителя демонов! Вы сможете одолжить мне свою силу?» «Прошу прощения, но я очень занят. Очень, очень занят!» «А что вы делаете?» «Я кую мечи для детей будущего. Если они захотят выжить, то эти клинки им понадобятся». Мудрец посмотрел на Арса и сказал: «Дитя человека, разреши поинтересоваться, почему ты хочешь одолеть повелителя демонов?» «Ради человека, который очень важен для меня, я хочу вернуть голубое небо». «О, у тебя есть цель! Я дам тебе один из моих мечей, он сможет ранить даже повелителя демонов!» Взяв меч мудреца, Арс продолжил свое путешествие. Он все так же не знал, куда идти, но он верил, что он сможет найти оставшихся мудрецов. Иногда он шел пешком, иногда ему приходилось защищать себя с помощью меча. Он продолжал идти вперед и спрашивать всех, кого встречал, о мудрецах. Он шел и шел. И удача снова улыбнулась ему. Он нашел его. Он обнаружил четвертого мудреца на одиноком острове посреди моря. Его глаза источали ярость, а волосы были серебряно-голубого цвета. Мудрец создавал браслеты из кожи. «Здравствуйте, мудрец!» «Здравствуй, дитя человека!» «Меня зовут Арс!» «Я Максвелл, пятый мудрец. Я живу только ради любви». «У меня есть цель. Я должен победить повелителя демонов. Вы можете одолжить мне свою силу?» «Прошу прощения, но я очень занят. Очень, очень занят». «А что вы делаете?» «Я создаю браслеты для детей будущего, так как хитрые наносят удар в самое слабое место». Мудрец посмотрел на Арса и сказал: «Дитя человека, разреши поинтересоваться, почему ты хочешь одолеть повелителя демонов?» «Ради человека, который очень важен для меня, я хочу вернуть голубое небо!» «О, ты знаешь, что такое любовь. Тогда я дам тебе этот замечательный браслет. Пусть он защитит тебя от погибели!» Найдя четырех мудрецов, Арс продолжил путешествие. Вот только сколько бы он ни искал, кого бы ни спрашивал, никто не знал, где найти последнего мудреца. Со временем Арс начал думать: может, его вообще нет? Ведь сначала я встретил второго мудреца. Но даже так он не прекращал поиски. Он отчаянно пытался найти первого мудреца, но не смог. Арс не смог найти последнего мудреца. У Арса уже был меч, щит и браслет, а также лодка, на которую он смог добраться до повелителя демонов. Арса начали одолевать мысли. Может, этого будет достаточно, чтобы победить повелителя демонов? Ужасно. Он бросил поиски первого мудреца и направился к повелителю демонов. Арс позабыл слова ведуньи. Часть 4. Повелитель демонов жил в жутком месте. Повсюду были ядовитые болота, до него было невозможно добраться обычному человеку. Даже пройдя через болото, вы натыкались на невидимых монстров, гигантских и кровожадных демонов, пытающихся заманить и съесть безумца, который осмелится зайти на их территорию. Но у Арса была лодка. Он с легкостью пересек все болота. Когда на него нападали монстры, он отбивался с помощью меча и щита. Щит был настолько прочным, что ни зубы, ни когти не могли пробить его. Меч был настолько острым, что прилагая минимум усилий, он разрезал монстров на части. Иногда демоны шептали: «С этим мечом, щитом и лодкой ты можешь стать королем». Но Арс не слышал их. Браслет отгонял зло. Он защищал от искушений демонов. Замок был очень большим, и от него веяло злом. «Ха-ха-ха! Как ты посмел явиться сюда, дитя? Зачем ты пришел?» Повелитель демонов оказался огромным чудовищем с фиолетовыми волосами. «Ради человека, который очень важен для меня, пожалуйста, сделайте небо снова голубым!» «Никогда! Мне очень нравится фиолетовый цвет! А-ха-ха-ха-ха!» Повелитель демонов не послушал. Повелитель демонов не знал, что такое сострадание. «Тогда я убью тебя!» Арс напал на повелителя демонов. У него был меч, щит и браслет. Он смело бросился на повелителя демонов. Но неожиданно он оказался очень ловким. Он словно мог видеть будущее, постоянно уклоняясь от ударов меча. Неважно, сколько ударов наносил Арс, ему не удалось даже поцарапать повелителя демонов. «Ха-ха-ха-ха! Ты не можешь попасть! Не можешь! Теперь моя очередь!» Улыбнувшись, повелитель демонов ударил Арса. Арс попытался заблокировать удар щитом. Ему не удалось. Повелитель демонов в последний миг просто схватился за щит и вырвал его из рук Арса. Арса прижали к стене. Он чувствовал невообразимую силу повелителя демонов. Меч и щит, что дали ему мудрецы, не могли справиться с повелителем демонов. «Я разрежу тебя и съем все, даже пальцы! Да-да-да! Ты, наверное, очень вкусный!» Повелитель демонов направился в сторону Арса. Все, что мог сделать Арс, убежать. Даже несмотря на сильную волю, против такого невероятного противника он не мог не запаниковать. Он больше не мог продолжать сражение. Выбросив меч и щит, сняв браслет, ему удалось оторваться от повелителя демонов. Арс лишился всех даров мудрецов. Часть 5. Арс убежал из замка повелителя демонов. Пока он бежал, ядовитые испарения разъедали его плоть, но в то же время сердце Арса терзал еще один яд. «Я сбежал, хотя она все это время ждет меня». Имя этому яду — поражение. Арс утратил волю. Он просто шел вперед. Даже с мечом и щитом мудрецов ему не удалось победить повелителя демонов. Слезы бессилия ручьями стекали по его щекам и орошали землю. Теперь у Арса не было браслета. Демоны почуяли слабость и начали нашептывать и задавать коварные вопросы. «Маленький герой, что такое? Почему ты плачешь?» «Я не могу победить повелителя демонов». «Ну это же естественно. Повелитель демонов слишком силен, а ты всего лишь маленький мальчик». «Я хочу вернуть небу прежний цвет!» «Невозможно! Тебе не хватит сил!» «Что же мне делать?» «Ты ничего не сможешь! Ты мал и слаб! Тебе это не под силу!» Арс все глубже погружался в пучину отчаяния. Так он добрался до границы болота. Если прыгнуть, то тело непременно растворится в мгновение ока. Арс сдался. Он стоял на краю и был готов броситься вниз. Но когда он был уже собрался это сделать, он заметил небольшой странный домик, очень похожий на панцирь черепахи. Что это? Вы знаете что-то о том доме? Но внезапно для себя Арс обнаружил, что демонов рядом больше нет, а воздух пропитан святой силой. И единственным источником мог быть только тот дом. Подумав, что там может жить только мудрец, Арс поспешно бросился вперед. «Прошу прощения». «Здравствуй, человеческое дитя. Почему ты здесь? Это не место для детей». Внутри дома оказался старик с глубокими, словно омут, глазами и серебряно-красными волосами. «Я хотел вернуть небу прежний голубой цвет, но я проиграл повелителю демонов». «У меня нет ни имени, ни дома. Я первый мудрец. Я живу только ради миссии». Услышав эти слова, Арс вспомнил. Он должен был сначала найти 5 мудрецов. Пока он не отыскал их, ему нельзя было сражаться с повелителем демонов. Когда Арс подумал об этом, в его теле возродилась надежда и боевой дух. Шанс был всегда. Это он ошибся. «Я Арс. Первый мудрец. Я хочу одолеть повелителя демонов. Вы одолжите мне свою силу!» «Прошу прощения, но я очень занят. Очень, очень занят». «А что вы делаете?» «Я коплю силы для детей будущего. У них будет враг, которого им придется одолеть». Мудрец посмотрел на Арса и сказал: «Дитя человека, разреши поинтересоваться, почему ты хочешь одолеть повелителя демонов?» «Ради человека, который очень важен для меня, я хочу вернуть голубое небо». «О, ты поставил себе цель, но это желание действительно для того, кто очень важен для тебя». «Конечно. Она хочет увидеть голубое небо». «Тогда я дам тебе немного своей силы. Используй ее, чтобы победить повелителя демонов». Когда мудрец слегка ударил своим кулаком по кулаку Арса, то внезапно Арс почувствовал, как по его телу разлилась мощь. Хоть для первого мудреца это и была капля в море, но на развитие Арса эта сила оказала невероятное влияние. Силой пришло и понимание, как правильно обращаться с мечом, щитом, как полностью раскрыть потенциал браслета и как заставить лодку третьего мудреца летать. Арс встал на летающую лодку и снова полетел в замок повелителя демонов. Когда он надел браслет, который выкинул перед замком, тот ярко засиял. И в тот же миг меч и щит появились перед ним. «Возвращение, дитя! В этот раз я тебя точно съем! Ах, как же я люблю вкусненьких людишек!» Битва началась. Вот только в этот раз у Арса были все 5 даров. Теперь он мог ранить повелителя демонов. Он видел его движение, он мог блокировать его удары своим щитом. С нынешней силой повелитель демонов не был достойным противником. Арсу удалось проколоть крепкую кожу повелителя демонов и пробить его сердце. Издав предсмертный крик, повелитель демонов превратился в груду костей. И в тот же миг, когда истлела вся плоть, из костей вырвалась мощная энергия и ударила прямо в небо. Небо начало возвращаться к своему прежнему голубому цвету. Арс смотрел вверх и не мог не радоваться. Это то, чего хотела его любимая. Арс хотел вернуться как можно быстрее, но не мог. Сначала ему нужно было вернуть дары мудрецам. Первому мудрецу он вернул силу. Второму мудрецу он вернул браслет. Четвертому мудрецу он вернул меч. Третьему мудрецу он вернул летающий корабль. А пятому мудрецу он вернул щит. Вернув все дары, он вернулся в столицу города людей. В городе был настоящий праздник. Все понимали, что если небо снова стало синим, то повелитель демонов мертв. Когда Арс приблизился к замку, вышел король и обнял его. «Арс, герой, ты вернулся! Тебе удалось убить повелителя демонов! Получи же заслуженную награду! Принцессу и это королевство! Стань королем!» Арс отказался от предложения короля. Он сказал: «Меня ждет очень дорогой мне человек». Но все же Арс остался в столице на один день, а после вернулся в деревню. Сначала его путешествие прошло уже очень много времени, но ему все-таки удалось отвоевать голубое небо. Пора вернуться и увидеть любимую. Арс хотел увидеть ее улыбку. Но первым, кого он увидел, войдя в деревню, был его подавленный и печальный брат. «Брат, подними голову и посмотри на прекрасное голубое небо! Я смог убить повелителя демонов!» Но его брат никак не отреагировал, все так же потупленно продолжая смотреть в землю. «И моя любимая, она должна быть очень счастлива, ведь она увидела чистое голубое небо!» Но брат даже не шелохнулся. И, наконец, Арс спросил: «Брат, почему ты такой грустный?» «Младший брат, дело в том, что... Послушай. Слушай внимательно. Она умерла. Кто? Твоя любимая. Она умерла сегодня утром». Услышав это, Арс улыбнулся. Ему было очень больно, но все же он улыбнулся. «Если она умерла этим утром, то она точно смогла увидеть прекрасное голубое небо, о котором так мечтала. Она умерла с улыбкой на губах, сказав: какое прекрасное небо». «Нет. Нет. Она рыдала. Она билась в исступлении, так как не могла увидеть тебя. Она хотела увидеть тебя намного сильнее, чем голубое небо. Все это время, каждый день она плакала». Арс был ошеломлен словами брата. Он думал, что ему удалось выполнить заветное желание любимой, но он ошибся. Все, чего она хотела, быть рядом с ним. Она хотела наслаждаться каждым мигом оставшейся жизни с ним. Это была ее настоящая мечта. Арс бессиленно упал на колени. Потерянный, раздавленный, разбитый, сокрушенный. По его лицу текли реки слез, и до самой смерти они не прекращали литься из его глаз. Он ничего не смог сделать. «Он ошибся в своих выводах. Он потерял самое дорогое в жизни. И даже после смерти слезы каплями стекали из его глаз. Конец». Часть 6. Аиша захлопнула книгу. «Ну, конец, конечно, мрачноват, но мораль ясна. Счастье рядом с вами. Но мне все равно больше нравятся счастливые концовки». Арс сидел на коленях у Аиши, разглядывая обложку. Конечно, не тот Арс из сказки, а первый сын дома Грейротов. «Скорее всего, ее написали во время Первой войны людей против демонов, основываясь на мифах о герое Арсе. Но эта история полностью отличается от той, что я знаю. Хотя и нет ничего удивительного в том, что история слегка другая». Аиша перевернула книгу. Очень старую книгу. Эта книга была намного старше тех, что были в доме Грейротов. Обложка была белоснежной, и Аиша не могла понять, из кожи какого животного она сделана. А вот страницы были сильно изношены, в некоторых местах даже порваны. Но если принять во внимание тот факт, что книге столько лет, то она очень хорошо сохранилась. На корешке было выгравировано простое и незамысловатое название. История об Арсе. Я прочитала ее только потому, что Арс попросил. Но где же ты ее достал? Она написана на языке бога сражений. Я взял ее у господина Орстеда. Что? Ты взял ее без разрешения? Так нельзя делать! Нет, я ходил к господину Орстеду с папой и случайно наткнулся на нее. Орстед же сказал, если хочешь, бери. Когда Арс говорил, он был немного подавлен. Словно это он был главным героем этой книги. Сказка, где никто не победил. Плохой конец. То, что имя главного героя и Арса совпадали, да еще и то, как реалистично рассказывала Аиша, глубоко впечатлили Арса. Не волнуйся, Арс, несомненно, нашел свое счастье. Аиша погладила Арса по голове и обняла. Всегда, когда он был подавлен, это помогало. Вот только это работало, когда он был маленьким. Ему уже скоро исполнится 10, и его становится невероятно сложно в чем-то убедить. И сегодня был один из таких дней. Его настроение не улучшилось. Сестренка Аиша. Да. Арс из истории. Как бы он мог найти свое счастье? Внезапно спросил Арс. Ну, если бы он остался с ней, то она бы умерла. Он мог бы отправиться к мудрецам не за дарами, чтобы убить повелителей демонов, а чтобы найти лекарство для своей возлюбленной. Вот тогда и получился бы счастливый конец. Повелителем демонов из этой истории, скорее всего, была госпожа Киширика. В мире никогда не наступит покой до тех пор, пока она жива, но в то же время человечество бы не вымерло, и они все равно смогли бы прожить счастливую жизнь. Вот только настроение Арса так и не улучшилось. Он нахмурился. Его губы оставались плотно сжатыми. Сестренка Аиша. Да. Что такое брак? Это когда два человека, которые любят друг друга, живут вместе. А поточнее, жить вместе, есть вместе, растить детей. А откуда берутся дети? Это... как бы мне... Может, беловолосая мама или голубоволосая мама смогут объяснить это лучше, чем я? Когда Аиша отвечала, было заметно, что ее щечки слегка порозовели. Он уже дорос до таких вопросов. Эта мысль заставила сердце Аиши ёкнуть. Сестренка Аиша, брак и дети — это счастье? Возможно. Да? Это счастье? Ну, брат выглядит очень счастливым, но я никогда не выйду замуж. Почему нет? Нет шансов. Я люблю брата. Я имею в виду папу Арса. Но жениться на нем — это немного чересчур. Мы же все-таки брат и сестра. А. Арс повернулся к Аише. Он надулся. Он все еще сидел на коленях у Аиши, слегка болтая ногами. Недавно папа говорил о браке. Какая-то благородная девчонка из королевства Асура, но она намного младше меня. Аиша впервые услышала об этом. Мальчик, который стоял перед ней, может быть обручен. Сейчас это всего лишь формальность, но когда они подрастут, то поженятся. Он все еще ребенок. Проблемный ребенок, с которым она была с самого рождения. Но даже так она все понимала. Скорее всего, его партнером станет одна из дочерей Ариэль, или же кто-то из особо близкого круга. Брак — это идеальный способ укрепить отношения с Рудеусом. Но ты же первый сын. Это нормально? Силой заставлять меня жениться? Не переживай. Если ты скажешь папе «я не хочу», то он все уладит. Но почему ты не хочешь жениться? Да я ее даже не видел! Аиша не особо переживала, ведь она подумала, что он имеет в виду «мне нужна жена с большой грудью». Но внезапно Арс выпрямился, посмотрел на Аишу и уверенно произнес: «Я хочу жениться на сестренке Аише!» На мне?» Глаза Аиши широко распахнулись от удивления. Она внимательно наблюдала за Арсом и поняла, что он серьезен. Лучше не нужно. Не женись на такой старухе, как я. Арс сильно пожалеет, если сделает это. Через какое-то время ты точно скажешь, лучше бы я нашел себе помоложе. Возраст не имеет значения. Стоит только посмотреть на сестренку Норны Руджерда. У них вообще разница в возрасте невероятна. Ну, Руджерд из расы демонов, он не выглядит на свой возраст. Значит, ему можно жениться на той, что стареет быстрее него. Ну, наверное. Вот и получается, что возраст не имеет значения. Мне нравится сестренка Аиша. Это была не шутка и не подлизывание. И даже не наивные слова ребенка. По крайней мере, Аиша так показалось. Не то чтобы Аиша никогда не признавалась в любви. Она работала с наемниками. Она уже привыкла к таким вещам. Но прямо сейчас Арс смотрел на нее так же, как и они. Аиша внимательно смотрела на Арса. Хоть он еще и юн, но выглядит как вылитый Рудеус. Настоящая копия маленького Рудеуса с первой их встречи. Теперь, когда она задумалась, то поняла, что Арсу примерно столько, сколько было Рудеусу, когда они воссоединились. Когда она отчаянно искала помощи, Рудеус пришел и спас ее. А когда он узнал, что она недолюбливает его, то постарался скрыть свою личность. Он был так крут, когда спас ее, но его методы маскировки оставляли желать лучшего. И тогда она решила, что будет не так уж и плохо служить такому, как он, до конца своей жизни. Но прямо сейчас Арсу удалось всколыхнуть давно позабытый образ Рудеуса. Аиша почувствовала, как ее сердцебиение учащается. Нет, это чувство отличалось от того, что было раньше. Ее сердце колотилось как безумное. Чувство, которое она никогда не испытывала, сдавливало ее грудь. Как бы она была счастлива, если бы позволила этому чувству захватить ее. Спасибо, но мы не можем. Сказала Аиша, взяв себя в руки. Почему? Если только ты ненавидишь меня. Нет, конечно нет. Мы одной крови. Если мы поженимся, мамы, папы и бабушка будут против. Сказала Аиша и обняла Арса. Как обычно, но вот только в этот раз ее сердце билось быстрее. И она прижала Арса к себе еще сильнее. Хоть я и очень-очень-очень-очень-очень сильно люблю Арса, я счастлива. Сказала Аиша и погладила Арса по голове. Арс молча сидел и наслаждался. Что бы ни случилось, Аиша обнимет Арса, и Арсу нравилось, когда она обнимала и гладила его. Не волнуйся, когда ты подрастешь, ты обязательно найдешь кого-то лучше. Но Арс чувствовал, что это объятие было другим. Он не понимал, почему. Он просто чувствовал, что что-то изменилось. Окруженный приятным запахом Аиши, Арс чувствовал это. Теперь ничего не будет так, как раньше. С того самого дня отношения между Аишей и Арсом начали меняться. Они больше никогда не будут такими, как раньше.